Ашер грохнул кулаком по столу и вскочил с торжествующим видом. «Ну, так я и выдам вам сейчас нечто более существенное!» — воскликнул он. «Я потом проверял машину на других людях и могу сказать с полной уверенностью, сэр, что она не ошибается!» Он сделал небольшую паузу и затем продолжал уже с меньшим пылом. Хочу особо подчеркнуть, что до сих пор испытание машины интересовало меня лишь в качестве научного эксперимента. У меня не было никаких улик против этого человека. Хотя одежда его была потрепанной, наши бедняки обычно одеваются еще хуже. А он, судя по всему, из их числа. Больше того, если не считать пятен и маленьких дырочек на одежде, а он ведь, как вы, должно быть, помните, бежал по вспаханному полю и продирался сквозь изгородь, этот человек был не так уж и грязен. Это, конечно, может означать, что он только недавно вырвался из тюрьмы. Но мне почему-то это напомнило отчаянные потуги некоторых бедняков иметь благопристойный вид. Его манера поведения, должен признать, вполне подтверждало мое предположение. Он был молчалив и держался с достоинством, как все они. Казалось, его терзает какая-то тайная печаль, а это вообще можно назвать отличительным признаком неимущих. О преступлении и вообще обо всем этом деле он якобы ничего не знал и с угрюмым нетерпением ждал каких-нибудь событий, которые дали бы ему возможность выйти из затруднительного положения. Не раз он просил у меня разрешения связаться по телефону с адвокатом, который когда-то давно помог ему в деле, связанном с некой сомнительной торговой сделкой. Вел он себя как совершенно невиновный человек. Против него не было никаких улик, если не считать стрелки детектора лжи, которая словно пальцем указала, что сердце его в тот момент стало биться чаще. Затем, сэр, я проверил машину. Оказалось, она в полном порядке. Когда я вышел вместе с этим человеком в холл, где было много людей, ожидавших допроса, он, по-моему, надумал облегчить душу чем-то вроде признания. Повернувшись ко мне, он тихо сказал: «Ох, не в силах я больше молчать. Если вам хочется, чтобы я подробно рассказал о себе...» Но в этот самый момент одна из плохо одетых женщин, сидевших на длинной скамье, вскочила, показала пальцем на моего спутника и крикнула: «Дурманщик Дэвис! Они сцапали дурманщика Дэвиса!» Никогда в жизни я не слышал более отчетливо произнесенных слов. Каждый слог был четок, как стук часов, и даже подвывающая интонация не помешала мне сразу разобрать, какие прозвучали слова. Тощий палец женщины, казалось, сейчас проткнет этого человека, как спица. Все женщины, сидевшие на лавке, а это были в основном воровки и проститутки, повернули головы и обратили к моему спутнику примерно 20 физиономий, на которых ясно читались ненависть и злорадство. Если б я даже не разобрал, что сказала женщина, то все равно бы понял, что человек, которого мы условно называли Оскаром Райаном, услышал свое настоящее имя. Не так я прост, как вы, возможно, изволили думать. Дурманщик Дэвис, закоренелый бессовестный преступник, долго водивший за нас полицию. Не сомневаюсь, что на его совести не одна загубленная человеческая жизнь, даже если не считать историю со стражником. Но, как ни странно, его никогда не задерживали по подозрению в убийстве. Быть может, потому, что он совершал эти преступления так же, как и остальные, менее тяжкие, но более гнусные, за которые его, наоборот, арестовывали часто. Он статный, смазливый парень, по сей день таким остался, хотя времени с тех пор, когда он начинал, прошло немало. Крутился он все больше среди молоденьких продавщиц и судомоек, тративших на него свои сбережения. Часто он приступал закон, опаивал своих подружек снотворным и очищал их кошельки. Потом как-то раз одну из его девиц нашли мертвой, но мотивы убийства выяснить не смогли, да и преступника, как обычно, не поймали. До меня дошли слухи, что Дэвис впоследствии избрал несколько иной род деятельности, можно сказать, противоположный прежнему. Не отнимал у людей деньги, а давал их в долг под процент. Клиентура его осталась прежней, неимущие вдовы и девицы, которых он покорял своим обаянием и для которых все кончалось не менее плачевно, чем раньше. Вот каков он, этот человек, которого вы считаете невиновным, причем с такой уверенностью, что сомневаетесь в правильности показаний детектора лжи. С тех пор, как он у нас, его опознали трое надзирателей и четверо заключенных. Они тоже наслышаны о его подвигах. Но так что вы теперь скажете о моей бедной обиженной машине? Разве не она его разоблачила? Или вам приятнее думать, что его вывели на чистую воду мы с этой женщиной? Насчет того, куда или откуда вы его вывели, отвечал отец Браун, встав и лениво потянувшись. Я бы сказал, что вывели вы его из-под виселицы. Едва ли найдется судья, который решится казнить Дэвиса на основании туманных россказней об умершей девице. Что же касается каторжника, который сбросил со стены надзирателя, его вы, без сомнения, упустили. Уж в этом-то преступлении ваш дурманщик не повинен. — Что вы хотите этим сказать? — удивился шериф. — Почему он в нем не повинен? — Почему, почему? — воскликнул священник, которого неожиданно охватило возбуждение. — Да потому что он виновен в других преступлениях. Странная у некоторых людей логика. Им кажется, что все грехи на земле хранятся в одном мешке. По-вашему, человек может в понедельник вести себя как последний скряга, а во вторник — как бесшабашный мот. Вы ведь сами сказали мне, что Дэвис месяцами обхаживал нуждающихся женщин, чтобы выманивать у них их жалкие гроши, что он пользовался в лучшем случае снотворным, а в худшем — ядом, что он стал мелким ростовщиком и обманывал таких же точно бедняков, действуя в той же манере, методично и спокойно. Давайте на время допустим, в порядке предположения, что он действительно все это делал. Если так, тогда я скажу вам, чего он не делал. Не взбирался на отвесную стену, которую охранял вооруженный часовой. Не делал надписи на стене, чтобы взять на себя ответственность за смерть этого человека. Не объяснял, что это была самозащита и что он не имел ничего против несчастного часового. Не изображал своих инициалов пальцем, смоченным в крови убитого. Господи помилуй! Неужели вы не понимаете, что это совершенно другой характер, иначе проявляющийся и в добре, и в зле, а, следовательно, и другой человек? Из особого теста, что ли, вы сделаны? Не из того, что я. Можно подумать, сами вы никогда не грешили. Ошеломленный американец не сразу сумел даже раскрыть рот, чтобы выразить протест. Но тут в дверь его кабинета, смежного со спальней, кто-то забарабанил, причем так громко и неистово, что непривыкший к подобной бесцеремонности шериф вздрогнул. Затем дверь рывком отворилась. Перед этим Грейву Ташер успел подумать, что маленький священник, должно быть, спятил. Но теперь ему показалось, что сходит с ума он сам. В комнату ворвался человек в совершенно непристойных лохмотьях и надетой на бекрень засаленной фетровой шляпе, под которой яростно сверкали тигриные глаза. Остальная часть лица была скрыта клочковатой бородой и огромными бакенбардами, из гущи которых выглядывал нос. Нижняя часть бороды уходила под повязанный вокруг шеи замусоленный красный шарф или платок. Мистер Ашер гордился тем, что повидал на своем веку. Надо признать, прошедшим довольно спокойно, самые разные отребья рода человеческого. Но такой образины лицезреть ему еще не доводилось. К тому же это огородное пугало посмело заговорить с шерифом. И как заговорить? «Послушай, Ашер, старый хрен, мне это надоело!» — проорало чучело в красном платке. «Хватит играть со мной в прятки! Тебе меня не провести! Оставь в покое моих гостей, иначе у тебя будет куча неприятностей! Если же сделаешь по-моему, не пожалеешь! Ты ведь знаешь, у меня неограниченные возможности!» Осанистый Ашер внимал этому рыкающему чудищу с изумлением, которое вытеснило все остальные чувства. Он был настолько поражен видом посетителя, что просто не понял смысла его слов. Наконец он пришел в себя и резко дернул шнур звонка. Пронзительный звон еще не отзвучал, когда послышался тихий, но отчетливый голос отца Брауна. «Мне кажется, я должен поделиться с вами своей догадкой. Она, правда, несколько обескураживающая. С этим джентльменом я не знаком, но мне кажется, что я его знаю. Да и вы его знаете. Очень хорошо знаете, хотя на самом деле с ним не знакомы. Мои слова, разумеется, кажутся парадоксом. «По-моему, весь мир спятил!» — воскликнул Ашер и повернулся в кресле боком. «Послушай, не суй нос в мои дела!» — заорал незнакомец и грохнул кулаком по шерифскому столу. Голос его прозвучал как-то загадочно. Это явно был голос разумного и воспитанного, хотя и совершенно необузданного человека. «Я хочу! Да кто? Кто вы такой, черт возьми?» — возопил Ашер, внезапно сев очень прямо. «По-моему, фамилия этого джентльмена — тот», — заявил священник. С этими словами он взял со стола газетную вырезку и сказал шерифу. «Боюсь, вы плохо читаете прессу», после чего монотонно стал бубнить. «Или эту тайну хранят самые богатые и одновременно самые веселые из столпов нашего общества. Ходят слухи, что они сговорились пародировать представителей наших обездоленных социальных низов. Вчера вечером в поместье Пруд-Пилигрима состоялся большой трущобный обед, во время которого исчез один из гостей, мистер Айртон Тот, как и подобает хорошему хозяину, проследил дальнейший его путь до этого дома, мистер Ашер. Он даже решил не терять времени на то, чтобы снять свой маскарадный костюм. Чей путь? О ком вы говорите? О мужчине в нелепых лохмотьях, который на ваших глазах бежал по вспаханному полю. Не пойти ли вам его проведать? Ему, должно быть, не терпится вернуться к недопитому шампанскому, в дом, от которого он с такой скоростью убегал, чуть завидев вдали каторжника с ружьем. — Вы что, на самом деле хотите сказать? — начал было шериф. — Знаете, мистер Ашер, — спокойно молвил отец Браун, — Вы ведь сами заявили, что ваша машина не ошибается. И в известном смысле так оно и было. Однако ошиблась другая машина. Та, которая управляла первой. Вы решили, что человек в лохмотьях подскочил при упоминании имени лорда Бекасла потому, что он его убил. На самом же деле это произошло по той причине, что он и есть лорд Бекасл. «Так какого дьявола он это скрывал?» — вопросил шериф и удивленно уставился на священника. Он понял, что вел себя не по-аристократически. «Струсил, да еще бежал», — ответил отец Браун. Так что первым его побуждением было скрыть свое имя. Впрочем, он уже собрался вам его сообщить, когда... Тут священник смущенно потупил взор. Когда та женщина назвала его другим именем. «Да вы что, совсем спятили? По-вашему, лорд Бекасл и есть дурманщик Дэвис?» — спросил очень бледный шериф. Отец Браун посмотрел на него с серьезным видом, и лицо его при этом было совершенно непроницаемым. «Но я ведь этого не сказал», — отозвался он. «Все в ваших руках. Из этой розовой газетной вырезки следует, что титул он получил недавно. Но на газеты ведь полагаться нельзя. Там говорится также, что юность свою он провел в Америке, но ведь вся эта история совершенно неправдоподобна. Как Дэвис, так и Бекасл — порядочные трусы. Но ведь трусов на свете много. Я бы не стал в данном случае делать чересчур поспешных выводов. Однако хочу сказать вот что». Задумчиво продолжал священник, и голос его зазвучал еще тише. «Мне кажется, вы, американцы, чрезмерно скромны. Идеализируете вы нашу английскую аристократию. Она кажется вам слишком уж благородной. Когда вы видите благообразного англичанина в смокинге и знаете, что этот человек — член палаты лордов, вам сразу же приходит в голову, что он всего достиг только за счет родителей. Упускаете вы из виду нашу национальную черту, способность держаться на плаву, а при удобном случае выбираться на берег успеха. Многие из наиболее влиятельных наших граждан выдвинулись совсем недавно, но... «О, довольно, довольно!» — ломая руки, как грешник в аду, взмолился Ашер, поджариваемый на нестерпимо жгучем пламени иронии. «Да хватит вам болтать с этим помешанным!» — яростно взревел тот. «Отведите меня к моему другу!» На следующее утро отец Браун снова появился в кабинете шерифа. В руке у него была еще одна розовая газетная вырезка. «Боюсь, вы пренебрегаете чтением светской хроники», — проговорил он, кладя вырезку на стол. «Между тем эта заметка может вас заинтересовать». Ашеру бросился в глаза заголовок. «Заблудившиеся участники застолья у Тодда очередного фортеля». В заметке было напечатано. Вчера вечером у гаража Уилкинсона произошел забавный эпизод. Дежурный полисмен заметил человека в одежде каторжника, который с самым невозмутимым видом садился за руль новенькой машины марки «Пенхарт». С ним была девушка, чье лицо скрывала рваная шаль. Когда полисмен и механики приблизились, девушка откинула шаль с лица, и все узнали — дочь миллионера Тодда. Она только недавно встала из-за стола после большого трущобного обеда, на котором и остальные гости были в подобных же дезабие. Здесь туалетах. Эта дама и ее спутник, облачившиеся в наряд каторжника, собирались, как обычно, отправиться на увеселительную прогулку. Под этой заметкой Ашер обнаружил еще одну. Заголовок гласил: ошеломляющее бегство дочери-миллионера с каторжником после большого трущобного обеда. Парочке удалось скрыться. Шериф поднял голову, но отца Брауна в комнате уже не было.